Глава 17. В хатку с низеньким и кривеньким потолком я вошел, вооруженный молотком. На койке у стены лежал и страдальчески стонал маленький дедок. Лежал он с задранной до самой груди майкой. На животе старика горлышком вниз стоял большой глиняный горшок. Он присосался к голому бледноватому телу дедка. Поднимался и опускался при каждом вдохе. «Ох! Ох!» — не унимался дед, тряся горшком. «Это что тут такое?» — удивился я. «Народная медицина? Вот так номер». «Угу», — Марина серьезно кивнула. «Присосался к дедушке так, что голыми руками не отымешь. А толку никакого нету, мука одна. По всем признакам было у него пищевое отравление. Самое обыкновенное». «Угу», — подтвердила старушка в сером платке. «Наелись мы с дедом тушенки, что привез нам внучок. Но только не рассчитали что-то. Объелись крепко. У меня живот поболи, поболи и перестань. А дед мой 3 дня бегал в отхожее место. Да только все хуже ему было. Все больнее в животе». «Что же вы сразу-то не позвонили в скорую?» Ощупывая живот у края горшка, спросила Марина. «Я бы углю активированного вам привезла, да и дело с концом». «Да к бабе Мане все ходят. Все в ней лечатся», — пожала плечами бабуська. «Вот дед Сашка Иванов тоже болел сердцем. Кололо ему что-то. Пришел к нашей Мане, она над ней пошептала, и тут боль все отпустила. Это мне его старуха рассказывала». «Ну, здесь очевидно». Марина привстала, придвинула низенький табурет ближе к кровати. «Не помогло». Медбрат Макарка топтался у изголовья кровати. Смотрел на деда немного напуганным взглядом. «Видать, ее заговоры только от сердца помогают». Бабуська обернулась к целительнице. «Сашка еще долго прожил после того маниного лечения. Почти месяц». Все переглянулись. А мне вот кое-что другое слух резануло. Сказала дедова бабуська, что внучок ей привез тушенки. Уж не совпадение ли это? «Ты мне скажи, бабушка», — сказал ей громким голосом, — «а внучка твоего не Леней случаем звать?» «Агась, Леня он», — закивала она. «Ездит на желтом пирожке на автолавке?» «На автолавке. Сам он с Кропоткина, но работает сейчас на сельповском складу номер 4. В квартире армависка живет. А ездит сюда к нам с дедом в гости. Только вот...» — она вздохнула. «Как бы дед следующий приезд его не застал, потому как сейчас с него этот окаянный горшок всю душу высосет». «Снимите!» — запричитал дед. «Не могу, умираю, нутро мое все сейчас наружу выйдет». «Ну, давай сымем», — потерла руки Марина. «Давай, Игорь, сюда свой молоточек». «Не можно сымать!» — зашаркала к кровати бабка-целительница. — Не можно. Надо бы дождаться, пока вся хворь в него перейдет, и только тогда убирать. — Бабушка, — сказал я с доброй улыбкой, — ну ты же видишь, что сейчас не только хворь, но и вся душа в твоем котелке останется. Когда я передал Марине молоток, бабка-целительница запротестовала еще сильнее. — Горшок мой бить? Он не от мамки достался, а я от ее мамки. И тут бить. «Ну, иначе не отлепишь», — сказала Марина и попробовала пошевелить горшок на пузе деда. Старик застонал, стал сучить ногами. «Ой, милушка, не трогай. Сейчас, чувствую, вынет из меня все, что внутри есть, эта дрянь глиняная. Уберите так, сломом». «Видишь, бабушка», — сказала Марина, — «не хочет он твоего горшка. Жалуется». «Не троньте, не дам портить!» — целительница бросилась к Марине, сухенькими ручками попыталась вцепиться в крупные пухлые руки фельдшерши. «Ты, бабушка, не нервничай!» — строго сказала Марина. «Хочешь, я тебе валидолу выдам?» «Не бейте горшок, не позволю бить!» «Ну что вы, бабушка!» — пыталась аккуратно вырваться Марина из ее крючковатых ручек. «Мешаетесь! Не видите дедушке плохо!» «Горшок не отдам!» «Сделайте же что-нибудь!» — вклинился дед. Я быстро пробежался взглядом по бедненькой хотенке-целительницы и заметил, что убранство местное настолько скромное, что ясно, почему бабушка протестует против разбития горшка. Тогда созрела у меня одна мысль. «Бабушка». Я подошел к старушке, аккуратно снял ее руки с Марининых. «Ты не буянь, давай лучше меняться». «Меняться?» — не поняла бабуська. «Ну да». «Это на что же? Ты мне горшок, а я тебе...» «А что хочешь?» «Таз, ведро. А может, тебе нужен бидончик молочный?» Глаза целительницы блеснули морщинистые, ее лицо осветилось неподдельным интересом. «Эмалированная посуда, поди». «А как же?» — кивнул я. «А где оно у тебя тут есть? Ты мне покажи». «Нет его у меня», — с улыбкой пожал я плечами. «А как же тогда меняться-то?» «А вот так. Давай я тебе завтра привезу. Что скажешь, куплю новый, какой тебе захочется, и привезу». «Обманешь?» — испугалась бабка. «Да не, я тебе в залог что-нибудь оставлю. Хотя бы...» — я задумался. «Хоть бы вот этот молоточек, а завтра я вернусь за ним вместе с ведром». «С тазом», — поправила бабушка. «Как скажешь, целительница», — я кивнул, — «будет тебе таз». Старушка задумалась. Повременив некоторое время, все же ответила. «Хорошо, шоферок, но учти, что если не будет мне тазу, я на тебя порчу наведу. Венец безбратия, значит, надену. Да такой, что ни одна девка молодая не подойдет». «Хорошо, хорошо», — покивал я. «Договорились, значит?» «Договорились». «Ну вот и отлично», — хлопнул я в ладоши. «Так что, горшок ломаем?» Старушка посмотрела на свой горшок с какой-то грустью, вздохнула и махнула рукой. «Ломай, чего уж там». «Ну и отлично. Давай, Марина, бей». Когда ехали мы после хутора в Красную, всю дорогу думал я о том, что сказала мне бабушка. «Сельповский склад номер 4. Надо бы разузнать, где он там находится. Сказать квадратька, пусть пошурует там, может, что найдет». Когда до Красной оставалось несколько километров, а машина моя взобралась на трассу, что бежала вверх в этом месте, увидел я, как вдали по обочине топает пешеход. Спустя пару мгновений смог я этого пешехода рассмотреть. Худощавый молодой парень, лет 25, одетый в джинсы и заправленную в них черную майку, топал по обочине моей полосы. Вероятно, услышав машину, он обернулся, стал голосовать. «Модник какой!» — буркнула Марина. «Смотри, в джинсах ходить». «Угу», — сказал я. «И что он у нас забыл, да еще пешком? Сразу ж видно, что городской, да не армавирский, откуда подальше, Макар?» «Угу. У тебя есть, где еще одного пассажира посадить? Подвинешься?» «Угу». Я срулил на обочину, наблюдая за тем, как парень бегом догоняет газон. В его руках развивалась джинсовая куртка, которую он снял от жары. «Да красный, да кинешь, командир!» — крикнул он мне снизу вверх. «А то я тут застрял на дороге!» Парень, щурясь от солнца, смотрел на меня снизу вверх. Его пышная русая шевелюра была уложена назад, явно с применением каких-то средств для волос. Сам же он жевал жвачку, немного неприятно плямкал. «А как ты тут оказался-то пешим?» — спросил я. «Да вот, высадили меня по дороге к вашей деревне». «В станице», — поправил я. «Ну да, к станице. А мне туда по делам нужно». «А чего ж ты такого сделал-то, что высадили?» Парень смутился. Его глаза забегали туда-сюда. «Да ничего такого. Просто ехали, болтали. Ну и поспорили немножко. А у мужика, что меня вез, психика оказалась очень уж чувствительная. Но он меня и высадил». Я усмехнулся. «Так что?» — спросил он. «Прыгай, довезем. Недалеко тут осталось». Парень поблагодарил и запрыгнул в машину. Марина с Макаром потеснились. Широкие бедра фельдшерши придавили меня ближе к двери. Марина хитро посмотрела мне в глаза. На ее пухлых щечках загорелся румянец, а уголки губ поползли вверх в улыбке. Оказавшись в кабине, парень со всеми перезнакомился. Оказалось, звали его Василием, а родом он был из столицы. На мой вопрос, чего он забрался к нам на юг, он уклончиво ответил. «Да так, дела у меня тут». «Это какие ж дела-то?» — хмыкнула Марина. «Да вот, личные». «К родственникам?» — спросила девушка. «Угу». Промычал он немного невнятно. Некоторое время ехали молча. Вася будто бы мялся. Казалось мне, что он постоянно хочет что-то сказать или спросить, да не решается. «Жвачку будешь?» — обронил он вдруг, доставая из кармана цветастую пачечку жвачки. Мы с Мариной отказались. Макар же скромно согласился. «А ты чего мнешься?» — сказал я, понимая, что Василий что-то все хочет сказать, но стесняется. «Что значит мнусь?» — не понял он. «Ну, хочешь что-то сказать, да не решаешься». «Да так!» — вздохнул он очень горько. «Так! Наблюдаю за вами тут, товарищи». Слово «товарищи» он выдал так, как обычно выдают ругательство. «Кажется, все у вас тут совсем плохо». «Где это тут?» — спросил я. «Ну как же где? На советском селе. Смотрю, вот на грузовике скорую помощь уже возите. Что, нет машин?» «В ремонте», — сказала Марина. «Но это ничего. Скоро отремонтируют нашу буханку, и на нее пересядем». «Если только отремонтируют», — хитро посмотрел он. «А куда деваться?» — я хмыкнул. «Да», — сказал он мечтательно. «Буханки — это что? Буханки — это так, мусор на колесах. Вот если бы мы торговали с Западом, если бы не было железного занавеса, которым Сталин закрыл СССР от всего мира, вот тогда бы не пришлось вам, врачам скорой помощи, ездить на этом дряхлом ЗИЛе». «Это газон», — хмыкнул я. «А что, ездили бы тогда врачи на новых газонах? Совсем не на дряхлых?» «Не было бы у нас никаких газонов тогда», — смотрел вперед на дорогу Вася. «А были бы только американские тягачи, мощные и новые, которые нам Америка бы поставляла взамен на ресурсы». «Вот, значит, как». Я украдкой закатил глаза. «Видимо, попался мне интеллигент-рыночник. Тем удивительнее было, как он тут на юге очутился». «А ты кем работаешь-то?» — спросил я. «А что?» — недоверчиво покосился на меня Вася. «Интересно мне». «Был бухгалтером, потом музыкантом. А сейчас?» «А сейчас?» «Сейчас как раз еду на работу в станицу». Снова уклонился он от ответа. «Так значит, — сказал я, — по-твоему, не нас огородили железным занавесом от всего мира, а мы сами отгородились?» «Конечно, — убежденно сказал парень. — Разве это не очевидно? Партии это нужно, чтобы люди не видели, как хорошо живет Америка с Европой. И в каком, извините за выражение, дерьме копошимся все мы здесь». Марина и Макар удивленно посмотрели на парня. Я снисходительно вздохнул. Вася, видимо, поняв, что слишком сильно распалился, притих, немного втянул голову в плечи. «Скажи вот, пожалуйста, — начал я, — а квартира у тебя есть? Дом?» «Есть, — покивал он. — Выдали матери квартиру с завода. Только, понимаешь, ждать ее пришлось много лет, в очереди стоять». «Ну, бесплатно же дали?» «Ну...» — помялся Вася. — Да, бесплатно. — Ага. А образование у тебя есть? — Есть, — кивнул он. — Выше. — Бесплатно? — Зато, — посмотрел он на меня хмуро, — по распределению на север попал, еле потом домой вернулся. — Ну, — я хмыкнул, — вернулся же. И надо думать, неплохо ты там на севере заработал денежек, верно? На это он не ответил, только как-то прижался сильнее к двери, бубня что-то себе под нос. «Выходит, ни ипотек, ни кредитов. Всем тебе за так советское государство помогло, а ты всем недоволен». «Деревенская темнота», — буркнул парень. «А я слышал, — сказал я, — что за железным занавесом такого не бывает, что за все там нужно платить деньги». «Да как же вы не поймете, — вдруг взорвался Вася, — что эту страну спасать надо. Нету тут ни свободы слова, ни свободы личности. Нету тут в России сейчас настоящей свободы». «А я вроде все, что думаю, говорю», — пожал я плечами. «А ты, Марина?» «Да и я вроде», — почесала она загорелую шею. «Эх, ничего вы не понимаете. Россию спасет только рынок. Рыночная реформа и дружба с Западом и Европой. Иначе не видать нам свободы». «Я все не могу понять», — рассмеялся я. «О какой свободе ты говоришь? А как же дефицит? Ведь на полках шаром покати!» — как бы не услышал мое замечание Вася. «Ну, тут да, пожал я плечами. Что есть, то есть. Да вот только если бы не холодная война, если бы не гонка вооружений с американцами, не приходилось бы родине все силы на армию направлять. А что дефицит, так тут виноваты во многом спекулянты. Вот тут да, тут я бы на месте государства с ними пожестче». «Да ничего ты не понимаешь, темный человек!» — раскричался Василий. «Эти люди, которых вы называете спекулянтами, спасение страны, предприниматели, атланты, Их силами зарождается у нас рынок. Хоть какая-то связь с внешним миром происходит. А вообще, знаешь, — махнул он рукой, — надо было бы нам войну проиграть. Пили бы тогда баварское, как все цивилизованные люди. Когда Василий замолчал, то посмотрел на Марину с Макаром. Оба они были чернее тучи, хмуро смотрели на молодого парня. «Лучше бы тебе выйти, — сказал я холодно, тормозя у обочины. — Дальше своим ходом пойдешь. Тут уже недалеко». Вася, вспотевший, раскрасневшись от своих эмоций, выдохнул, покивал и выпрыгнул из кабины. Надеялся я, что больше не увижу этого человека, но что-то мне подсказывало, что мы еще встретимся, раз уж он красный путь держит. До станции мы доехали, уже почти позабыв о парне, к которому все отнеслись в основном как к клоуну. Однако недолго нам пришлось коротать время до нового вызова. Едва успели только пообедать. Диспетчер передала, что на том конце станицы позвонила с почты женщина. Говорит, соседке ее пенсионерке плохо стало, и она попросила вызвать скорую, потому как сама до почты, где стоял единственный в округе телефон, не добралась бы. Выехали мы немедленно. Когда приехали, я остановил машину у небольшого кирпичного домика. Заметил, что напротив, у хатки, на базу которой суетилась пожилая женщина, разливая худобе попить, стоял газон. Видать, жил тут кто-то из наших. Все втроем мы вышли из машины. Увидев людей во врачебной форме, женщина-соседка выбежала с базы. «Плохо ей, Катеньке-то», — сказала она после того, как поздоровалась. «Давление, должно быть, подскочило, перенервничала». «А почему она нервничала-то?» — спросила Марина, когда соседка вела нас через двор к приземистому домику. «С сыном старшим поругалась», — торопливо заговорила соседка. «Сегодня утром. У ней же, у Кати, нету мужа. Два сына да невестка, дочка моя, значит. Все сейчас в колхозе, на работе. Вот и некому о ней было позаботиться, кроме меня». Небольшой цепной пес рвал цепку, гавкал, пока мы шли по двору. «Цыц, Фомка! Цыц, тебе говорят!» — кричала на него соседка. Разогнав индоутей, что гуляли прямо по двору, мы вошли в приземистую казачку с цветным коньком. Там, в передней самой большой комнате, на железной кровати лежала худенькая женщина. Устремив взгляд в потолок, она прикрыла лоб рукой. Мы поздоровались, и Марина немедленно принялась мерить женщине давление. Подсела рядом для удобства. «Раскалывается голова», — слабым голосом говорила женщина по имени Екатерина. «Кружится, силов нет уходить. Еле до соседки доковыляла». «Это хорошо», — спуская рукав тонометра, сказала Марина. «Что доковыляли?» Фельдшерша, сидевшая у кровати на табурете, напряженно всматривалась в стрелку прибора. «Под 200 давления. Макар, давай укол поставим». Медбрат, что таскал всюду железный чемодан скорой помощи, присел, щелкнул замками, откинул крышку и, быстро работая руками с длинными узкими кистями, стал готовить лекарство к процедуре. Снаружи снова залаял пес. По характерному гулу дороги услышал я, что приближается грузовая машина. В маленьком окошке передней было видно, как за двором рядом с моей остановился газон. «Ох», — отвлекла меня женщина, — «что-то сильнее мне поплохело». «Ничего, ничего», — успокаивала ее Марина. «Сейчас укол сделаем, и получшеет». Звякнула калитка. В окне я увидел, как кто-то прошел по двору. Зло прикрикнул на пса. «В будку пшел». В синях хлопнула дверь. «Ма, кто тут у тебя?» — прозвучал знакомый голос. «Кто у тебя, спрашиваю?» Макар и Марина обернулись к входу в переднюю. Обернулся и я. В дверях стоял и зло смотрел на нас Пашка Серый.